Это был тот самый волшебник, что быстрее всех успел среагировать на мою атаку, попытавшись ударить меня разрядом черных молний. Бросив быстрый взгляд на плечо, я заметил, что его атака все же достигла цели. Часть жилетки была разорвана, а на коже, проглядывающей через дыры в водолазке, остались ниточки темных ожогов, словно мое тело поразила молния. Мой противник выглядел хуже. Кажется, в конце своей атаки я слегка завалился вниз и в сторону, отчего ловкого врага практически разрубило пополам. Слетевшая с его головы маска открывала вид на потрескавшуюся синюю кожу и узкие, налитые злобой, отталкивающие глаза. Прямо посередине черепа красовалась огромная трещина, оставленная одним из взрывов. «Вас, чертиков, всех в одной табакерке скрещивают?» — хрипло спросил я, перешагивая через мага и вспоминая события в Одинцовском поместье. «Или у вас одна матушка на все поголовье?» Маг никак не отреагировал. Пока я проверял, остались ли в живых другие враги, от его тела доносилось лишь гнусное хихиканье. «Так не смеются даже бедолаги на моих выступлениях. Скоро сам узнаешь», — наконец ответил чародей, когда я убедился, что в коридоре не было ни одного живого организма. Впрочем, в какой степени живости были те организмы, от которых я избавил мир пару минут назад, судить не берусь. «Ты это, дружище», — сказал я умирающему магу, испустившему последний вздох, — «не вставай, выход найду сам». Наконец я смог удовлетворенно выдохнуть. Руки жгло, плечо гудело тупой болью, и лишь тошнота, кажется, отступила. «Неужто я начинаю привыкать к этому дерьму?» Сам Дерермо, раздался резкий каркающий возглас из-за двери соседнего купе. «И что делать со свидетелями?» Я, стараясь тихо ступать по мягко шелестящим останкам своих врагов, разбросанным на полу, подступил к изрезанной магией стенке, приложив глаз к одному из отверстий. «Попугай?» — не смог сдержать удивление я. «Гай-гай!» — дерзко ответила зеленая птица, нагло расположившаяся на столике и пожирающая кусок куриной ножки, видимо, оставленный владельцем купе. «На кой ляд ты там уселся?» — задал я птице новый вопрос, не сильно рассчитывая на осмысленный ответ. «У вас одна матушка на все поголовье?» — превзошла все мои самые смелые ожидания наглая зеленая морда. «Ну не убивать же мне его за это! Или про матушку уже лишнее? Живи пока!» — смилостивился я над попугаем, в котором интеллекта оказалось побольше, чем в некоторых людях, которых я успел сегодня повстречать. «Живи пока», — угрожающе отзеркалила меня птица. «Ладно, своих проблем хватает», — решил я, разворачиваясь и двигаясь в сторону вагона ресторана. По пути удалось подхватить палочку-выручалочку в виде цельнометаллической трубы, на которой теперь остались еще и следы серого вещества. Учитывая, что гости пришли с конца поезда, есть вероятность, что кровавые маги могут быть разбросаны по вагонам как в начале, так и в середине состава. Пассажиры не открывали двери, несмотря на то, что на несколько минут тут разыгралось жестокое боестолкновение. Видимо, никому не снесло половину кабины в смысле купе, поэтому люди могли спокойно прятаться, надеясь на обереги или скорую помощь со стороны местной полиции. «У них же тут где-то должна быть полиция, верно?» «Вот зараза», — смачно выругался я, увидев через несколько спин в черных накидках через стекло двери между вагонами, еще и в вагоне перед рестораном. Неожиданно, стекло перед моим лицом треснуло, словно от ударной волны, нарушая быстрое течение мыслей и гулкие удары сердца, а откуда-то из глубины коридора послышался вскрик и хлопок. Кто-то решил погеройствовать или не успел спрятаться, на план не оставалось времени. Поэтому, воспользовавшись ситуацией и бросив волшебную палочку на землю, я просто сорвал дверь с петель и легким движением руки превратил ее в снаряд. И хотя на вид им не было нанесено серьезного урона, дверопушка дала мне время на сближение. «А вот и Джонни!» — выкрикнул я, вновь подобрав верное орудие и влетев в двух оппонентов вслед за дверью. Учитывая, что я еще не знаю лимиты собственной магии, тратить последние силы здесь было расточительно. Влив немного энергии в руку, я нанес резкий хлесткий удар трубой по упавшему на колени магу крови, отчего его голову мотнуло в сторону, а мерный стук колес нарушил громкий хруст падающего навзничь тела. Второй чародей успел развернуться и отскочить в сторону, приняв боевую стойку напротив меня. Я вновь расстался с оружием, но летящую в него трубу маг отбил рукой, словно она совсем ничего не весила, после чего палочка-выручалочка застряла в двери купе слева от волшебника. «Ты еще кто такой?» — раздался хриплый голос из-под серой маски, которая, кажется, скрывала лица всех нападавших, а кулаки противника начали светиться ярким красным светом. «Назови пароль». «Пароль», замешкался я, концентрируя энергию в своих руках, «тебе знать не положено». В ответ расстроенный сектант просто бросился на меня. Кажется, я где-то смотрел видеоуроки по боксу, в которых говорилось, что самый распространенный первый удар – это правый хук. Но этот мужик, видимо, смотрел другие ролики. Может, про розовых пони, может, про дэт-метал. Но его удар по корпусу отбросил меня на несколько шагов назад. А равновесие я смог удержать лишь чудом, одновременно с этим выплевывая изо рта кровь. «Не нужно грубить старшим, щенок», – процедил маг, картинно медленно приближаясь и поигрывая костяшками, «особенно, когда ты слабее». Вот сейчас обидно было. У них у всех фетиш на собак, или просто эта партия сектантов бракованная. В мою контуженную голову пришел только один возможный контрприем. «Это я тебе еще про твою матушку не рассказывал». «Не, ну про мать было лишь». Начал было возмущаться опешивший волшебник, но я уже сократил дистанцию и, забыв про всякую защиту, вложил последние силы в удар коленом. В вагоне зазвенели рождественские колокольчики. Противник сложился пополам и дергался в конвульсиях, пока я, с трудом держась на ногах, хватал воздух ртом и опирался рукой о стену. Гемоглобинчик, что ли, низковат, хотя состояние вовсе не удивительное. Немного отдышавшись, я решил не рисковать и, схватив за шкирку чародея, который все еще продолжал скулить и даже не думал сопротивляться, выбросил его из окна. Кажется, до полного счастья этому поезду не хватает именно кондукторов. Может, шут с ним, с вагоном Реста, начал было пыхтеть я, но тут мерное постукивание колес нарушило пение. Едва слышный мелодичный голос раздавался прямо по курсу движения. Песня была мне незнакома, но примерно так я представлял себе какие-нибудь оперы на латыни, или саундтреки хоррор-игр, и что-то мне подсказывает, что ожидают меня вовсе не полные помпезные дамы. «Ладно, ладно, иду», — недовольно пробурчал я, переставляя тяжелые уставшие ноги, «но я только посмотреть». Пройдя целый ряд дверей и тело незадачливого паренька, которого до моего прихода уже успели отпеть, я нарочито тихонько потянул дверь и заглянул внутрь. От открывшегося мне вида в жилах стыла кровь. В помещении вагона ресторана были разбросаны тела, едва узнаваемые от увечий. Среди них я узнал похожего на черепашку толстяка, его незадачливых друзей, и даже заметил несколько тел с треснутыми или разбитыми серыми масками. Чарующий глубокий голос принадлежал. «Ты долго шел», — громко прошептала черноволосая девушка, чья смущенная мордашка принимала у меня заказ едва ли 30 минут назад, солнце. Но от той робкой девушки не осталось и следа. На ней больше не было униформы, а тело покрывала черная материя, словно костюм какого-нибудь супергероя из дешевого боевика. Черты лица заострились, глаза были наполнены тьмой, а волосы словно наэлектризованы, паря волнами над ее головой. «Может, я тогда и дальше пойду?» — робко предложил я, отчего девушка заливисто рассмеялась. «Я и не думала, что в этом поезде будет хоть кто-то интересный», — тихо проговорила волшебница, а в ее магических способностях сомневаться уже не приходилось, после чего улыбка резко сошла с ее лица. «Кроме одной стервы, конечно, ты ведь еще ни разу не делал этого, верно? Вот почему пока все еще слаб. Не думаю, что у нас общее понимание фразы «еще ни разу не делал этого». Да и с каких это пор я слаб? Сейчас вот вполне себе». Попробуй зачерпнуть их энергию, в мгновение ока брюнетка очутилась прямо рядом со мной, а ее сладкий голос звучал у самого уха, им она больше ни к чему. Закончив говорить, она махнула рукой в сторону груды тел, лежащих у стола справа. «Я вижу, чего ты хочешь», — маняще глубоко прошептала девушка, а ее рука опустилась мне на грудь. «Давай, сделай это, как скажешь», — холодно ответил я, крепко обхватив ее обеими руками. Я сдавил ее хрупкое на вид тело настолько сильно, насколько мог, отчего она начала громко верещать, грозясь навсегда оглушить меня на одно ухо. «Меня мама не так воспитывала», — прорычал я, стараясь переломать чертовки побольше костей. Она сопротивлялась, а я молился, чтобы запал от тренировок с Рафаэлем не закончился раньше времени, и продолжал вливать оставшиеся крупицы энергии в верхнюю часть тела, все крепче сдавливая кровавую чародейку. Руки потяжелели, налившись свинцом, спина захрустела, но я не останавливался. В какой-то момент вагон задребезжал от сверхзвуковой громкости, а затем монстр в моих руках лопнул, свалившись под ноги и окатив меня черной жижей с головы до пят. С трудом передвигая конечности, я подошел к столу, за которым раньше сидели бузившие ребята. Такое чувство, словно с того момента прошло несколько лет. На самом деле едва ли минуло больше половины часа. Постарчески покряхтывая, я опустился на стул со сломанной ножкой, кое-как найдя неловкое равновесие. Остальная мебель была либо сломана, либо вне досягаемости для моего уставшего организма. «Кажется, я понял, в чем дело», – тихо проговорил я, подтягивая поближе не сильно заляпанную кровью миску с салатом и тарелку с наполовину недоеденным стейком. «В этом мире все долбанутые». Глава 14. Я стоял в коридоре вагона, облокотившись на закрытую дверь одного из купе. Мне удалось отмыть руки и лицо, но с одеждой и багажом было сложнее. Из целого у меня остался только мобильник и разная мелочь. Вся остальная поклажа канула в лету вместе с приветливым наемником. Пожалуй, мне сейчас как никогда было нужно побыстрее добраться в Зимноград, где меня ждал брат. Не имей 100 друзей, а имей 7 семей. Как-то плохо рифмуется. Да и родственников у меня 6. Не знаю, как воспримет Матиас мой потрепанный вид, но шансы были 50 на 50. Второй рабочий вариант включал в себя звонок другу, вернее Инне. Хотя, учитывая затраты Бориса на раскрутку и раннюю стадию разработки, денег мне пока не видать. И все-таки любое из этих решений имело бы шансы на успех, если бы не тот факт, что я стоял в очереди в коридоре, перед двумя офицерами местных силовых структур. И судя по выверенным движениям и форме, это были не просто местечковые полицейские посреди деревенского пейзажа, а самые настоящие жандармы. Среагировали они быстро. Я даже не успел доесть свой стейк, когда в вагоне показались фигуры в строгой форме. Впрочем, обходились с пассажирами без перегибов, даже позволили мне взять паузу на умывание. А теперь я безнадежно поглядывал в разбитые окна с видом на незнакомый пролесок. За окном караулит. Здесь ждут. В купе не отсидишься. К тому же, среди жандармов я заметил нескольких магов. И это только те, кто выдали себя. Пути к побегу полностью перекрыты. Вот и стоял я, прислонившись к двери и размышляя о вечном. Кто виноват и что делать? Купеческая личина Сашки без документов и багажа выглядела слабовато. Да и застукали меня в вагоне-ресторане. Ну нечего там делать не могу во время серьезных разборок. Очередь сдвинулась. Пожилая пара передо мной бодренько зашагала к жандармам. Старичок о чем-то заверещал, активно жестикулируя руками. «Проходи, не задерживай», — раздался сзади грубоватый мужской голос. Спорить я не стал и сделал пару шагов вперед. В этой очереди я не заметил снежноволосой дамы со свитой, как, впрочем, и других пассажиров с семейной символикой на одежде. Значит, к дворянам подход был особый. Если они выжили, конечно, мир на секунду потух, а в лицо мне прилетело комком чего-то жестковатого. На ощупь, вроде, кожа. Я расправил ткань. И перед моими глазами предстал темный плащ моего попутчика. Питчером же оказался один из смурных мужчин из вагона ресторана. Он, не проронив ни слова, просто прошагал мимо двоих служителей закона и покинул поезд. «Вспомнишь солнце, оно и всплывет, а понежнее никак», — заворчал я, накидывая на себя плащ. Ходить в дырявой жилетке и подранной водолазке как-то не хотелось, да и попутчику плащ ни к чему. Я похлопал по карманам, особо ни на что не рассчитывая, но... К удивлению, обнаружил, что карманы были отнюдь не пустыми. Пожилые граждане передо мной уже успели высказать все, что накипело. Их, кажется, отпустили после короткого разговора. Теперь же две пары глаз уставились на меня. «Добрый день», — изобразил я дежурную улыбку на лице, приближаясь к жандармам. Времени шарить по карманам не оставалось. Один из мужчин держал в руках папку. Он сразу же отметил что-то, грозно глядя на меня из-под лобья. «Это как посмотреть», — улыбнулся мне его седовласый коллега. Я лишь пожал плечами. «Не переживайте», — по-своему понял мою заминку служащий. «Мы лишь хотим сверить список пассажиров и задать несколько вопросов». «Понимаю», — кивнул я уверенно. «Помогу, чем смогу». «Конечно, конечно», — по-отечески улыбнулся седой мужчина. «Если у вас есть с собой документы, не могли бы вы их нам показать?» Секундочку, начал копаться я в карманах плаща. Первой на свет явилась моя чековая книжка. Вот тебе и дружелюбный попутчик. Из нее, к моему удивлению, упала аккуратная визитная карточка с незнакомым мне гербом. Не то, спокойно собрал я законно принадлежащее мне имущество и положил его обратно в карман. К счастью, в плаще я обнаружил и билет, принадлежащий наемнику. Его я и передал пожилому сотруднику. К сожалению, сохранился только билет. «Виновато», — произнес я, — «документы восстановлю по прибытию в Зимноград». «Так-так-так», — проговорил пасмурный мужчина, когда билет перекочевал к нему в руки, купе номер 16, и больше ничего. Сейчас посмотрим. Он начал споро перелистывать страницы, вчитываясь в мелкие буквы. Ну скоро там. Снова раздался грубоватый голос из-за спины. Нас тут чуть не поубивали. И это знаменитый поезд Онежских. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, хладнокровно заметил пожилой жандарм, обращаясь к недовольному. Ответом же на замечание был лишь негромкий бубнеж. Нашел, закончил наконец поиск второй сотрудник. В купе был Александр Савельев, молодой человек 20 лет, купец. И хан, мужчина 30 лет, боевой маг. Не подскажите, где второй пассажир? Скорее всего, он погиб, со всей возможной честностью признался я. У нас вырвало часть купе. Его унесло наружу. Не думаю, что он смог выжить. Да сколько можно возиться? Раздалось очередное громкое недовольство нетерпеливого скандалиста. Этот мужик с террористами сражался. Я его в вагоне-ресторане видел. Внутри все сжалось. Ком подступил к горлу, а сердце забилось чуть чаще. Я напрягся всем телом, готовясь к рывку. Как много он видел. В ресторане я вроде особо не колдовал, но как знать. Сражался? Коротко спросил мужчина с папкой. Угу. Кивнул я в ответ. «А, так вот оно что!» — воскликнул довольно седой жандарм. «Простите, что мы вас не признали, хан!» «Ничего страшного!» — благосклонно выдал я, сохраняя маску вселенского спокойствия на лице. «Сами понимаете, пожал виновато плечами пожилой собеседник, у нас здесь творится полный хаос». Его товарищ сделал несколько быстрых пометок в кипе бумаг. «Как мне теперь добраться до Зимнограда?» — поинтересовался я, пытаясь сменить тему. «А пройдемте-ка со мной», — поманил меня рукой пожилой офицер. Второй же лишь обреченно уставился мне за спину. Мне даже стало его жалко. На одно мгновение я просто последовал за жандармом, хотя все еще не верил, что сумел проскочить. Приведет меня сейчас старичок к агентам тайной канцелярии на пытки и все. «Я сам из Зимнограда», — дружелюбно проговорил мужчина, «и с онежским поездом такое впервые. Как профессионал профессионалу». Деловито поинтересовался я, как все так повернулось. Не верю я, что в такой хваленый состав запросто залезли, даже с запретной магией. ТЦ, щелкнул языком мужчина, оглядываясь по сторонам, дома неспокойно. У нас обычно тишь да гладь была, все-таки не последний город, своя промышленность и полезные ископаемые, всякие. Угу, молча слушал я, спускаясь по аккуратным ступенькам. Ну и онежские всегда во главе были. В голосе собеседника явно читалось уважение к этому дворянскому роду, поколениями город отстраивали, и, слава богу, все было спокойно. Мы вышли из вагона на свежий осенний воздух. Снаружи поезд выглядел довольно печально. Покореженные вагоны с выбитыми стеклами напоминали гигантского поверженного механического зверя. Никакого сияния или магии от поезда не ощущалось. «Было», — уточнил я, полной грудью вдыхая приятную прохладу. «Власть делить начали». «Вот только не между собой», — с сожалением в голосе промолвил пожилой мужчина. «Не знаю откуда, но оказалось, что у нескольких семей есть право на часть Онежской земли. Наследники, далекие родственники и прочие шарлатаны тут же всколыхнулись. Уже как полгода в окрестностях города неспокойно. И тут каким-то образом, поддержал я мысли жандарма, чудесный поезд Онежских сходит с рельс, и набит он как купцами, так и дворянами». Пусть и не самых именитых фамилий, и каким же образом, с хитрым прищуром глянул на меня собеседник, пытаясь подтолкнуть меня к ответу на собственный вопрос, изнутри, пришел к логичному выводу я, мы подошли к головному вагону, по пути нам встретилось приличное количество служителей закона, суетившихся с еще свежими уликами, на ступеньках локомотива сидел мужчина средних лет с шрамом, пересекающим левый глаз поперек. На нем была обычная гражданская одежда, но руки были увешаны браслетами, что слегка мерцали, переливаясь тусклым цветом. «Почему вы мне все это рассказали?» — полюбопытствовал я. «Информация из открытых источников», — спокойно произнес служащий, подняв уголки губ вверх. «Ничего другого я не поведал». «Справедливо», — ухмыльнулся я. «Степан, хватит отдыхать», — обратился к мужчине со шрамом жандарм. «Проводи пассажира до Зимнограда». «Слава», — отстраненно произнес тот, не двигаясь с места и не переводя на меня взгляд. «Так дворяне же кончились. Во-первых, Мстислав Алексеевич», — пригрозил пальцем пожилой сотрудник. «Во-вторых, это приказ. Опять работать», — обреченно пробурчал Степа, делая несколько коротких движений руками. Прямо в воздухе перед нами возник длинный тусклый разрез. Из него сочилась такая же переливающаяся цветами энергия, как и на браслетах ворчливого мага со шрамом. «Ну, в добрый путь», — улыбнулся мне дежурным Мстислав Алексеевич. «Может, еще свидимся. Ихан, вы сделали правильный выбор. Пусть и не самый прибыльный. Упаси меня магия от еще одной такой встречи». Я немного помедлил, недоверчиво поглядывая на мутное свечение. Оставаться у разбитого поезда мне хотелось меньше, чем прыгать в неизвестность. Несколько коротких шагов и вязкая энергия обволокла меня целиком. Ноги потеряли точку опоры. Меня охватило чувство полета. Дыхание прервалось, легкие наполнились тяжестью, а перед глазами повисла темнота. Наконец, после мгновения, казавшегося вечностью, мои ноги вновь опустились на земную твердь. Перед глазами забегали темные точки. К горлу подступил ком. Меня свернуло пополам, и ланч стремительно покинул мое тело. «Ненавижу», — пытался отдышаться я, — «порталы». С каждой минутой этот день становился все лучше и лучше. «Тьфу ты», — недовольно пробухтил я, через несколько мгновений поборов второй приступ тошноты, ну и дыра. Моему состоянию ничуть не способствовал тот факт, что в нос бил мерзкий терпкий рыбный запах вперемешку с каким-то дурным душком. Я на мгновение позавидовал бушующей свежести холодного воздуха, что ощущал буквально мгновение назад. Впрочем, удивляться было нечему. Какой еще запах мог стоять посреди рыбных рядов на промерзшей земле? Очевидно, что телепорт сбоил. Или хваленый обвешанный золотом Степан решил так подшутить над приказом своего босса. Столько блестящих браслетов на хорошего человека не повесит. Ненавижу, блин, цыган. Не то, что мы, коренные французы. Впрочем, ситуацию улучшал тот факт, что моего появления по каким-то причинам никто не заметил. Тут и там слышался торг, мимо меня шмыгали люди в теплой одежде, на прилавках кроме рыбы красовалась всякая всячина. Одним словом, рынок. «Истинно так, господин», — раздался за плечом спокойный знакомый голос. «А, Нобу», — отозвался я, разминая шею и стараясь дышать носом. «Нам следует двигаться», — невозмутимо посоветовал слуга. «Любая магия оставляет след, а вам лишнее внимание ни к чему». Действительно, японец обладал достаточной проницательностью и опытом, чтобы поторапливать меня, да и я не дурак, чтобы не слушать старшего человека, возраст следует уважать. «Стоп, протянул я, повернув голову. «Нобу, а ты здесь ну как?» Невысокий мужчина в привычной стилизованной восточной одежде стоял сбоку от меня со слегка наклоненной головой. Похоже, что он пытался вычленить необходимые звуки из гула толпы. На меня же смотрели холодные расчетливые темные глаза. «Я поклялся служить», — бесстрастно подметил японец, — «и всегда приду к вам на помощь в момент опасности». У меня от его слов в голове всплыли события последних часов, если не дней, а в душу закрались легкие сомнения. «Игоро Синобу», — обратился я к слуге, жестикулируя руками, — «то есть то, что случилось в поезде?» Это было не опасно. Я поклялся служить, стоически настаивал Игороси, но все-таки слегка подкорректировал свое высказывание, и всегда приду к вам на помощь в момент смертельной опасности. А говорят, что японцы не понимают сарказм. Вот та балумба, что почти оставила мое потенциальное многодетное семейство сиротками, ехидно подхватил я, это не смертельная опасность. Вы ведь справились, невозмутимо парировал слуга. Я не чувствовал повода вмешиваться. Что ж, опасность действительно полезна для развития навыков. Но надеюсь, что в этом городе мне не придется ввязываться в нечто подобное. Нам пора, отчеканил Нобу, словно услышав что-то в гуле живущего в собственном ритме рынка. Веди, доверился его суждению я. Жилистая фигура в темной одежде тут же резво двинулась куда-то в сторону, а я поспешил за ней. Нобу несколько раз менял направление, словно пытаясь стряхнуть невидимых преследователей. Впрочем, если японец мог их услышать или почувствовать, то мне тоже следовало быть настороже. Вот только как бы я ни старался, заметить хоть что-нибудь подозрительное у меня не получалось. Лишь небольшие лавочки, торговые ряды, незнакомые мелькающие фигуры, да рыбный смрад. Слуга благополучно вывел нас к дороге, у которой было припарковано несколько автомобилей. Водители курили в кучке, что-то оживленно обсуждая. «Всегда за вашей спиной», — спокойно проговорил японец. «Какой верный слуга!» К горлу подступил непривычный ком. Я аж пустил слезу. Почти. Фигура Нобу размылась, постепенно сливаясь с окружающим пейзажем, а затем и вовсе растаяла в воздухе как дым. Я оглянулся по сторонам, но так и не заметил никаких следов. А такому, горестно вздохнул я, меня скорее всего нигде не научат. Да и крупноват я был для подобных трюков. Я осмотрел себя с ног до головы. Местами порванная водолазка, крепкие, но потертые штаны, въевшаяся абсолютно точно не кровь, которую полностью смыть так и не удалось. Ну и обрыган, разочарованно промолвил я, застегнув плащ и придя к однозначному выводу, какое первое впечатление сейчас произвожу. Хорошо хоть, что мордой вышел, видимо, в отца. Как бы то ни было, следовало двигаться дальше. Благо один из водителей все-таки согласился довести меня до города и даже принять чек, хотя его выражение лица особой надежды не выражало. Впрочем, кто бы говорил, из пригорода мы быстро донеслись до первых крепко сложенных каменных домиков. Город вообще казался мне открыткой из какой-то сказки. Заснеженная дорога, аккуратные деревца тут и там, люди в старомодных мундирах и теплой одежде. И тишина, словно спящий гигант, укрытый белой простыней, что лишь изредка нечаянно ворочается в такт проезжающим мимо машинам. Надеюсь, что эта сказка не братьев Гримм. Сейчас же еще не сезон. Искренне поинтересовался у водителя я, не отрываясь от окна, почему так снежно. Так это, тут же недоуменно ответил водитель, у нас так всегда, онежские же. Мне его описание сильно не помогло, но что северянину норма, южанину смерть, ну и ересь мне в голову лезет. Автомобиль вихрем донес нас до лучшего гостиного дома во всем Зимнограде, где и оставил меня в одиночестве. Такому водителю и пятерку в приложении поставить не стыдно. Но такого нет. Ни приложения, ни книги отзывов. На меня глядело трехэтажное деревянное здание, больше похожее на избу. Резные ставни, да и весь стиль целиком резко контрастировал с больше смахивающим на европейский кофейным двориком. За столиками было свободно. Лишь пара граждан этого городка в теплых шубах трапезничали, тихонько переговариваясь о своем. Столики, кстати, были прикрыты не зонтиком, а едва мерцающим куполом, не пропускающим осадки. Умно. Конечно, первым делом следовало помыться, да починить или попросту сменить одежду, но голод взял свое. Я приземлился за один из крайних столиков с видом на окрестности и вывалил на стол все пожитки из карманов. Не густо, даже печально. На пестрой скатерти лежала чековая книжка, визитка с гербом, да пара купюр, найденных мной подшитыми во вкладку пальто. Поездка в машине была действительно скучной. Я тут же сунул визиточку в задний карман. Все-таки так безопаснее. Никогда не знаешь, где пригодятся внезапные связи. За спиной раздался тихий скрип стула, а до носа донесся легкий сладковатый вишневый запах. Ну, сейчас закажем покушать. Настроение перед трапезой само собой поползло вверх. В спинку моего стула что-то ударилось. Я почувствовал, как чьи-то мягкие волосы на мгновение коснулись моей шеи. «Вы опоздали», — раздался недовольный будничный девичий голос. Глава 15. Бывают в жизни каждого мужчины такие моменты, когда судьба ставит перед ним внутренние, неразрешимые, экзистенциальные вопросы. Например, ты ничего не замечаешь, и так и хочется сказать «нет», но ведь ответ-то неверный. Или вот еще, ты ничего не хочешь мне сказать, а самое странное — когда подобный запрос исходит не от своей, а от совершенно незнакомой женщины, посреди гостиничного дворика, в другом городе, прямо за твоей спиной, в утвердительной форме, черт побери. Признаюсь честно, что о самом Зимнограде узнал совсем недавно, а последнее знакомство с местными женщинами у меня ассоциируется с кровавой баней в вагоне-ресторане. Впрочем, пусть сеттинг и новый, но ситуация старая. Пора поддать газу в газлайтинг. Данная схема никогда меня не подводила. Кто так решил? Невозмутимо осведомился я, расправляя плечи словно атланты, гордо задирая подбородок. Кхано, как-то подрастерялась девушка за спиной. Мы же должны были подготовиться. Ну, вы знаете, кто так решил? Холодно уколол я смутившуюся даму. Главное правило газлайтингового клуба – нигде не упоминать клуб. Второе правило – совершенно точно нигде не упоминать клуб. И главное – кто выдохся или отключился, тот и проиграл. Сдаваться нельзя. Я понимаю, что ваш поезд задержали проклятые онежские, но, начала защищаться собеседница, вы ведь могли просто явиться по зову. Кто так решил? Закрепил сегодняшний урок я. Бог, как бы трудно не было им быть, как известно, любит троицу. А чем я хуже? Вы, то ли спросила, то ли ответила дама. Кто так? Хотел было снова закинуть удочку я. Не, смейте. Так, говорить, отчеканила девушка, а затем я услышал отчетливый стук ботинок по дереву. Вы хоть знаете, как сложно было вовремя подготовиться? Мы 3 контакта потеряли. Сколько крови пролито? Как можно? Я же... Ураган эмоций нахлынул и перевернул все мое естество. Дьявол внутри меня совращал меня великими дарами. Ангел же просил проявить рациональность и сострадание. Если я отвечу, как желаю, то в мир откроются врата, и да снизойдет орда демонов. Кто же во главе языка моего? Я или дьявол? Вы меня все равно не слушаете, хлюпнула носом девушка, закончив наконец свою жалобную речь. Последние работающие извилины моего уставшего мозга все-таки вернули меня из дворца одиночества на землю. Да и жалко девчонку стало. Чуть-чуть, что-то там копошилось, делала, а я, козлина такая, опоздал. Я взял со стола салфетку и перекинул через плечо. Сзади послышалось ерзанье на стуле и шорох. «Спасибо», — тихонько промурчала девушка, а затем затихла. «В принципе, мне дали все карты в руки. Очевидно, что некий наемник хан не просто так ехал в Зимноград, и не просто так его ждали в гостином доме. Возможно, его даже не просто так привезли сюда. Эти не просто так не любят онежских. Тут вообще, судя по всему, какая-то гражданская война. С сошедшими с рельс поездами, секретными встречами в кафе и прочей мишурой. Вот только девчушка ко мне на «вы». Следовательно, я человек не последний. Ну значит, доверимся всеми любимой судьбе и поплывем по течению. Все, что происходит в Зимнограде, остается в Зимнограде. Или всплывает в соседних регионах империи. Наверное, здесь это, едва слышно проговорила собеседница, ваши документы. Сзади в очередной раз раздался шорох. Я, не поворачиваясь, попытался ухватиться за бумаги, но у меня не вышло. Не ниже, раздался смущенный голос собеседницы. Раза с третьего я ухватился за переплет, и документы оказались на столе рядом с купюрами и чековой книжкой. В переплете находились мои идентификационные бумаги, включая новенькую лицензию наемника. Странно, что никакого паспорта или водительского удостоверения не было. Наверное, и этого хватит. Хм, неоднозначно оценил я интересный набор бумаг. Я же сказала, горделиво похвасталась дама, по-своему поняв мою реакцию, мы подготовились. Стоп, она пятками не достает до земли. Стучала же по стулу, еле-еле передала мне бумажки через плечо. В этой организации что, прибегают к детскому труду? А ну-ка сядь напротив, решил удовлетворить свое любопытство я. Ответа от чего-то не последовало, лишь протяжное сопение. «Пересядь», — сдержанно попросил я. «Нам нельзя это», — на миг задумалась дама, — «видеть ваше лицо. Вот, вы же должны иметь секретный статус. Хорошая попытка. Пожалуй, возьму ее в клуб газлайтеров. Вот только там, где она училась, я преподавал. А то ты за мной хвост на рынке не пристроила», — быстренько сложил 2 и 2 я, и за столиком не разглядывала. На это у девушки ответа не нашлось. «Садись», — строго проговорил я. «Это приказ». «Чуть что», — ворчала собеседница, пересаживаясь, — «всегда я, всегда крайняя, нечестно». Предо мной предстала низенькая девушка с карей темных волос на голове. Она была одета в расстегнутое длинное черное пальто с меховым воротником, черную водолазку и узкие брюки. Темный макияж на лице с помадой такого же цвета. Что-то неформалы нынче щуплые пошли какие-то. Хорошо хоть, что глаза синие, как весеннее небо, иначе пришлось бы креститься. Я все-таки не удержался и заглянул под стол, не из-за похабных мыслей. На ногах у девушки красовались высокие сапожки неожиданно черного цвета на невысоком каблуке. Вот только даже такой трюк никак не позволял ей поставить ноги на землю. «Действительно, полторашка», — озвучил я свои мысли вслух, поднимая взгляд. «Кфу-так-рифил», — сразу же передразнила она меня, надув щечки. «И мне вообще-то 20», соображает быстро, выглядит обманчиво безобидно, имеет связи с людьми во власти или криминальном мире, опасная смесь, как зовут, решил узнать я для приличия. «Вы все равно не запомните», скептически произнесла девушка, поправляя ладошкой волосы. «Еще раз не послушаешься», серьезно предупредил я, глядя ей прямо в глаза, «и я тебе ухо отрежу». Кровавая бешеная гончая, танцующая в но, тут же затараторила собеседница. «А-а, остановись», — прервал бессвязный поток слов я. «Как по-человечески зовут? Мне твое погоняло неинтересно». «Мари», — сложила девушка руки перед собой. «Мари», — безукоризненно четко проговорил я. Полторашка Вишневого мою попытку почему-то не оценила. «Не Мари, а Мари», — взмахнула собеседница ручками в акте недовольства. «Сами ведь спросили. Ох уж эти зимноградские заморочки. Ударение в имени, Это как серьга в правом ухе. И что-то на пирата она не похожа. Ладно, вишня, примеряюще поднял я ладонь перед собой. Про субординацию не забывай. Угу, под нос пробурчала девушка, и так слишком добренький. То есть я только что с профессиональным каменным лицом отчитывал ее, применяя манипуляционные методы, а она и довольна. Это доброта, что же тогда для нее зло? А вообще, такие вопросы нужно обсуждать с психологом. Мне же за это не доплачивают. Свободно, скомандовал я, мне еще нужно насытиться. Вообще, ситуация в долгом обмозговании не нуждалась. Есть две стороны конфликта. Мне же положено выбрать одну и следовать зову сердца. Рука в руку. Плечом к плечу. Так, что-то я забываю. Я посмотрел на девушку с Кари. Нет, мне явно кажется. Не успеете. Покачала головой девушка, отчего ее локоны разлетелись в стороны. Будешь спорить, станешь не Мари, а... Задумался на мгновение я, Рири. Лейтенант не может даровать новое имя. Как-то игриво выпалила собеседница. И тут до меня дошло. Мое лицо превратилось в каменную маску. Все мысли привычным ручьем ушли из головы. Мир за мир. Лишь откуда-то из-под ребер полезло что-то недоброе, словно позову не сердца, но души. Ты знаешь, кому я служу. Мертвецкий тон разрезал неожиданно затихший дворик. И знаешь, что я сделаю с теми, кого ты обрекла? Или ты желаешь еще раз испытать меня? Случайности не случайны. Я не забыл про предчувствие Нобу и рынок, про молниеносно быструю поездку и про парочку в шубах. Да-да, нет, нет, слегка подрагивающими губами произнесла вмиг потерявшая былой задор девчонка. Свободно, окатил морозным тоном собеседницу я, дитя. Слушаю и повинуюсь, отчеканила полторашка и спрыгнула со стула. Теперь даже не поешь тут спокойно. Не оставаться же на месте после такого. Тоже мне актриса. Я, между прочим, не морж с горы, а целый хан, боевитый лейтенант какого-то там точно могучего и уверенно древнего рода. Или клана, а может быть семьи. Черт, я просто хотел поесть стейк на казенные деньги. Или на худой конец кулебяку. Как? Именно этот вопрос вертелся у меня в голове. В гостиный двор мы долетели без пробок. На дороге ни одной лишней машины, никаких служб дорожного движения, ремонта и прочих неприятностей. Но как только мне нужно добраться куда-то вовремя, то тут же в городе разверзается филиал ада. 4 часа. 4. На улице уже успело стемнеть. И только сейчас за моей спиной захлопнулась дверь машины, и водитель отчалил по своим неотложным делам. Ну и как мне теперь с этим разбираться? И ладно бы я уже стоял на крыльце дома. Нет, передо мной красовалась ограда, за которой даже невооруженным глазом было заметно едва мерцающее поле. Одна из магических завес. Сколько невидимых заклинаний было поднято над поместьем? Вопрос риторический. Впрочем, у нас дома все защитные чары были скрыты от глаз. Опоздал, раздался басистый голос с хохотцой, разрушивший мои планы. Хах, катись калачиком. У ворот стояла парочка весьма габаритных джентльменов, больше похожих на авантюристов, чем на охранников. Впрочем, даже в их одежде присутствовала одна черта. Бело-синие тона, будь то рубашка, дублет или аксессуары, видимо, официальные цвета рода Онежских. Нет, можно начать с того, что планы здесь составлял не я. Да и вообще, что мне в этом поместье нужно? И ответ был до банальности прост. Незамысловатый человеческий интерес. Тут вокруг уже такая сага закрутилась, что развязку упускать попросту жаль. Но больше всего раздражал тот факт, что я не поел, да к тому же и опоздал в придачу. Вот полторашка хохотать будет, если узнает. Не узнает же, верно? Ну, не успел так не успел. Безвыходно пожал плечами я. Да ну, удивился один из богатырей, недоверчиво поглядывая в мою сторону. Ты первым таким будешь. С катертью дорожка, довольно прохрипел второй. Нам таких оборванцев не нужно. Справедливо. Выглядел я не очень презентабельно, зато боевито. Да, вот так вот, начал было разворачиваться я, но резко замер на месте. Хотя погодите, я, кажется, что-то забыл. Несмотря на то, что я знал, где лежит визитка, мои руки сами собой начали прохлопывать все карманы, устраивая небольшое театральное представление, отчего настроение моих собеседников заметно пошло вниз. Мужик, да там уже полуфиналы идут, нервно сглотнул один из охранников, все равно не успеешь. Нет у него ничего, недоверчиво нахмурил брови весельчак. Я же перешел к пальто и начал картинно искать что-то внутри, попутно делая короткие шаги к воротам. Говорю же, нет ничего, заметно напрягся первый. КХМ, неуверенно прочистил горло второй. Прощупав пальто, я изобразил вселенскую грусть и остановился на месте, всем видом показывая, что я блефовал. Эх, дома забыл, расслабился я. Фух, облегченно выдохнул один. Еще не хватало всякий сброд пускать. Тьфу ты, как-то разочарованно сплюнул весельчак. Ну вот, не успел он закончить фразу, как я вытащил из заднего кармана потрепанную карточку и, после небольшой паузы, передал ее охраннику. Тот поднес визитку к глазам и начал дотошно изучать. Кажется, что комедийный тайминг никто не оценил, а у меня с этим всегда все было в порядке. Согласно анонимным источникам, не хочу знать, что ты с ней делал, недовольно прокряхтел стражник, что послал меня в пешее путешествие колбаской с закручиванием, после чего вернул визитку и неодобрительно покачал головой, но лучше бы тебе поторопиться внутрь. Как только я прошел через ворота, то осознал, что магическая завеса – это покров. При этом с зачарованием, так как до того, как я оказался прямо перед пеленой, я даже не думал, что не вижу ни здания, ни окружающей территории. Через несколько ударов сердца и едва ощутимые покалывания на открытых участках кожи, я наконец мог смело сказать, что оказался внутри сердца рода Онежских. Поместье располагалось на небольшом живописном возвышении. Величественные фасады, украшенные широкими резными балконами и массивными колоннами, были частично освещены серебряным светом. Большие окна центрального крыла исторгали тусклый желтый свет, отчего аккуратные ели, высаженные вдоль дорожки, переливались причудливым калейдоскопом теней, формируя диковинные отблики. Западное и восточное крыло смотрелись загадочно, укрывшись от внимания наблюдателя в тени. Лишь пара окон на верхних этажах создавали иллюзию жизни и уюта внутри. По обе стороны от входа раскинулись узорные деревянные беседки, чередующиеся с продолговатыми теплицами, которые смотрелись лишними и неуместными. Внутри, даже таким поздним вечером, работали слуги, торопливо расхаживая по территории. Вдали виднелся дом поменьше, накрытый одеялом ночи. Я взглянул на крыльцо и арку, что служило входом, и заметил, что меня уже ждут. Молодой человек в распахнутой настежь рубашке явно мерз на улице, постоянно потирая плечи и руки, и хотел поскорее укрыться внутри. Я ускорил шаг. «Добро пожаловать!» – дружелюбно выкрикнул юноша, заметив меня. Он приветственно махнул рукой и улыбнулся. «Кажется, что хоть кому-то в Зимнограде не чуждо гостеприимство. Спасибо за приглашение», – улыбнулся я в ответ, протягивая руку. «Пойдемте скорее внутрь». Парень не растерялся и после крепкого рукопожатия резво вскочил внутрь здания по ступенькам. Гостевой зал дома, в котором мы очутились, поражал размером. Огромный камин исторгает игривые языки пламени, вокруг него расположены мягкие диваны, небольшие столики, а на стенах едва освещены фрески, рассказывающие неизвестные мне истории из прошлого. В зале суетились горничные, снуя куда-то в боковые коридоры. Чаще этот хаотичный процесс сопровождался ворчанием и тихой руганью. На нас они не обращали никакого внимания, занятые своим делом. «Игнат», — коротко представился юноша. «Хан», — кивнул я в ответ, все еще разглядывая стены зала. «Пойдемте, нам в западное крыло», — поманил меня рукой молодой человек, нырнув в один из коридоров. «Без сопровождения я бы точно потерялся». Внутри здание казалось скорее лабиринтом Минотавра, чем жилым объектом. Мешало навигации также и отсутствие освещения в некоторых из помещений. Свет сменял тень. Мы пробирались по комнатам, где старинная мебель соседствовала с современными удобствами. «У вас, наемников, такие странные имена», — безумолку трещал Игнат, заскакивая в очередной кабинет, а иногда и вовсе прозвища. «Как вы так живете?» «Со временем», — поддержал беседу я, не забыв уколоть в ответ, «ко всему привыкаешь». «Даже к лабиринту вместо уютного дома». «Ха-ха-ха», — искренне рассмеялся мой проводник, немного замедляясь. «Пожалуй, будьте осторожнее. Мы на подходе к западному крылу. Сейчас станет очень ярко. Он же не горел», — скептически поинтересовался я, вспоминая вид поместья снаружи. «Магия», — с задором ответил юноша, изобразив необычное движение руками. «Пришли». Первым нос почувствовал кислый запах пота, дыма и несвежего пива, который как ядовитое облако цеплялся за кожу и раздражал обоняние. Лишь затем глаза на мгновение ослепли. А когда вспышка прошла, то я понял, что имел в виду Игнат. Передо мной был вовсе не старинный зал с панно, фресками, изысканными картинами и колоннами, а настоящий зрительный зал со сценой и вторым этажом. Прямо у сцены оказывали помощь каким-то бедолагам, которые, похоже, только что сражались друг с другом. Вот отчего так ругались горничные. Очевидно, что пострадавших следовало отсюда не только выводить, но и выносить, лечить и выхаживать. За такое явно должны выдавать премию. Я оглядел зал, больше похожий на современный колизей. Материал, цвета, мебель, да и несоответствие размера помещения происходящему кричали о неестественности. Говорю же, словно прочитал мои мысли товарищ, магия. Пойдемте наверх. Наверху оказалось своеобразное подобие лобби, где люди живо обсуждали только что закончившийся бой, кричали, обнимались, пили и делали ставки. Игната здесь знали и любили. Я следовал за ним, останавливаясь почти у каждого столика, где представлялся, жал руки, обещал выпить, подраться, познакомиться с дочерью, дать денег в долг, а потом, когда стало невмоготу, просто пихнул моего проводника в спину. На что ближайшая компания лишь разразилась заливистой волной хохота. Вскоре я впервые за вечность увидел знакомые лица. За столом красовалась тройка жандармов из поезда. «Хан, садитесь», — поприветствовал меня Мстислав Алексеевич, похлопав ладонью по спинке кресла рядом с собой. Я обогнал застывшего на месте Игната, а затем неожиданно получил толчок в спину, который отправил мою тушку ровно в отведенное ей место. «Развлекайтесь», — заливисто бросил Игнат, пока я ворочился, поудобнее усаживаясь в кресло. «Туши», — проворчал я, но силуэт моего проводника уже маячил где-то в толпе. Кроме жандарма за моим столиком сидел Степан, все так же с запястья до локтя облаченный в едва светящиеся браслеты, и смурной напарник Мстислава. «Сейчас будут биться за выход в финал», — пояснил мне служитель закона, отхлебывая пиво. «Выпьешь, на работе не пью», — парировал я, замечая, что мы сидим с самого краешка, и вид у нас отличный. «Вот и зря», — сварливо проворчал пасмурный служака. «Жаль, конечно, что я действительно опоздал на отбор, но что-то участие в очередном мордобое меня совсем не прельщало. Господи, хоть бы сегодня без этого». Я со скепсисом осмотрел зал, наполненный пьяными зрителями. «Мечтать не вредно. А кто уже прошел в финал?» — поинтересовался я у моих ситуативных товарищей. «Да неважно, хан», — махнул рукой Мстислав. «Ты сначала этот бой досмотри». «Ладненько», — легко согласился я. «На кого ставить будешь?» — оживился Степан, потирая руки. «Ну», — задумался я, доставая две мятые купюры. «На дружбу. Мне так осточертело драться, что хотелось просто спокойно посмотреть матч. Да и деньги все равно не мои». «Но такой ставки нет», — начал было убеждать меня Мстислав. Но мои деньги уже были благополучно переданы Степану, который ловким движением рук убрал их в портал. Как нет, если да», — деловито улыбился довольный аферист. «Казино принимает любые ставки». Впрочем, дальнейшую перепалку я уже не слушал. Внизу, в отведенном для боя месте, появились бойцы. И, судя по их матерому злобному виду, сражение намечалось нешуточное. Глава 16. Шум и галдеж зрителей начал медленно сходить на нет, едва бойцы явились на арену. Казалось, что на землю спустились не двое наемников, а гладиаторы, прошедшие сотни сражений. Первый воин выглядел как персонаж с фрески в главном зале. Высокий мужчина с заметной сединой в волосах, облаченный в одежду, сотканную в цвете едва выпавшего снега и лазури северного сияния. Искрящиеся голубые глаза пульсировали необузданной силой, контрастируя с маской спокойствия. «Лазарь Бурерожденный», — с явно читаемой гордостью в голосе зашептал Степан. «Говорят, что сейчас он состоит в одном из боевых отрядов духовника его императорского величества. Отличный стихийный маг, украсил бы ряды любого рода. А чего он тогда с таким мощным погонялом сюда приперся?» — с интересом спросил я. «Гнида этот ваш Лазарь», — неожиданно резко отозвался о нем обычно помалкивающий пасмурный мужик. «С гнильцой рожден, с ней же и погибнет. Надо будет его имя хоть узнать, а то как-то некрасиво». «А ну тихо», — вмешался Мстислав. Было непривычно слышать нотки искренней злости в его голосе. Впрочем, один человек из нас всех не обладал даже задатками эмоционального интеллекта. «Он раньше здесь, у Онежских, служил», — начал утолять мое любопытство Степан, плевавший на предупреждение с высокой колокольни, — «но провинился. Сильно. Приехал прощение выпрашивать. Поговаривают, что даже руку хозяйки хотел просить. А, оказывается, нас таких двое. Кому сказал?» — гневно зашипел старый служака в ответ на такие откровения. «Слышал он, уши надо почаще закрывать, и рот. Ну и дурак», — искренне разочаровался в услышанной истории я. Я тут же почувствовал тычок ногой под колено. Виновником был мастер порталов. Он, согласно любопытному взгляду, ждал от меня объяснений. Впрочем, и смурной мужик посматривал на меня чуть менее грозно. «Дворянка, хозяйка всего этого», — сделал я широкий взмах руками, отчего за соседним столом свалилась кружка, а на пол полилось пиво, и слуга: «Эй, молодой», — послышалось из-за соседнего стола. Пасть закрыл. Опережая недовольного посетителя, прогремел смурной мужик: «Иначе проблем не оберешься». Претензии исчерпались сами собой. «Так вот», — продолжил объяснять я, — «слуге с господином, а в данном случае госпожой, быть не положено и не суждено. Так бывает только в сказках. Я бы к нему вообще наблюдение приставил, а то подозрительный он какой-то». Приплелся посреди конфликта. Теперь на меня внимательно смотрели уже три пары глаз. Да и служить духовнику — честь. От чего-то распалялся я. Не каждый дворянин удостаивается такой привилегии, а он его кинул. Нет, мне он сразу не понравился. Еще и кличка беспонтовая. И аура: казнить нельзя, помиловать. Даже острый на язык Степан не нашел, что мне ответить на такую тираду. «Андрей», — уважительно протянул мне руку вечно недовольный мужик. «Вы еще побратайтесь», — язвительно подметил Алексеич. «А я сразу знал, что ты, Андрюха, свойский мужик», — проигнорировал сарказм Мстислава я, крепко пожимая протянутую руку. По лицу видно, послышался заинтересованный гул толпы. Похоже, что в центр арены ступил и второй участник поединка. Я решил на время прервать наш обмен любезностями и вернуться к зрелищу. Действительно, напротив лазурита Громачева-то там стоял рыцарь, в полном доспехе. ДНЕЕТ, Степа, — тут же перевел я взгляд на наше микроинформационное бюро. Сам в ахере, — невозмутимо парировал мужик. «Бывает», — без нареканий принял я точку зрения коллеги, — «выздоравливай». Мне все еще не верилось, что передо мной стояла консервная банка. Однако стоит признать, что экипировка выглядела эффектно. Все тело было заковано в стальные пластины с искусной рунной резьбой, где каждый сегмент предназначался для максимальной защиты. На его голове красовался шлем с закрытым забралом, украшенный то ли плюмажем, то ли гребнем белого цвета, придающим носителю отдаленное сходство с римским легионером, неожиданно заглянувшим в средневековье. Шею защищал горжет, плавно соединяющийся с нагрудником. Конечности прикрывало сложное соединение защитных элементов от тассита и наплечников до поножей и сабатонов. Казалось, что у этого воина не было уязвимых мест. Руны светились легким голубоватым сиянием, словно поддразнивая оппонента. Фигура бойца в латах выглядела устрашающе. Не хотелось бы мне с ним столкнуться. Публика, похоже, разделяла мое мнение. Сразу же после появления рыцаря в зале послышались голоса, желающие сделать ставку. «Он разве раньше не дрался?» — попробовал вызнать побольше деталей я. «Согласно правилам, в особых случаях разрешается замена кандидата», — затараторил Степан. «Вот только...» — тьфу, — недовольно сплюнул Андрей, вновь разочаровавшийся в жизни. Пропихнули слюнтяя. «Да», — легко согласился я. «Непотизм – это бич нашего времени. Не хотел бы я оказаться на его месте». «Хм», — как-то загадочно хмыкнул Мстислав Алексеевич, но тут же продолжил: «Посмотрим». Действительно, битва была неминуема. Я аж потер руки в предвкушении. Степан принимал ставки с окружающих нас столиков. Обиды за пролитое пиво были быстро забыты. Ничто не могло испортить сегодняшний вечер. А благородный рыцарь — раздался тонкий, словно комариный писк, голос: «Позвольте проявить уважение вашему роду и сняться с турнира». Я начал суматошно оглядываться по сторонам, пытаясь понять, кто решил провернуть такую шутку. Слева, справа, короткий пинок под колено привлек мое внимание. Степан, видя мое замешательство, всем своим видом указывал на сцену перед нами. Действительно, голос, оказывается, принадлежал никому иному, как Лазурю Громопридворному. Странное имя, я бы себе такое не выбрал. Публика подобный трюк не оценила. На арену полетели пивные кружки и прочий скраб. Воздух развергся ругательствами и проклятиями. Трус, предатель, долой, долой, позор, позор, позор. Не остался в стороне я, активно размахивая кулаком в воздухе. Писклю на мыло, писклю на мыло. Как-то уж слишком азартно поддержал меня Андрей. Мстислав Алексеевич на этот раз даже не стал вмешиваться. «Казино не несет ответственность за несостоявшиеся матчи», — бормотал что-то активно под нос Степа. «Любые внесенные средства возврату не подлежат». Однако никакие выкрики не могли изменить исход матча. «Передавайте мой низкий поклон отцу», — гордо пропищал Лазарь, уважительно склонив голову. Закованный в латы боец склонил голову набок. Казалось, что даже он был удивлен подобным исходом. Не судьба сегодня посмотреть на лютую зарубу. Зато хоть поесть успею. Так, начал мотать головой из стороны в сторону я, дабы поскорее найти какого-нибудь официанта, а где? Однако мои потуги были прерваны на полуслове. Тишина. Раздался громогласный, пронзающий душу холодом, приказ. И я благоразумно замер на месте, полагая, что настоящего громовержца обижать не стоит. Даже желудок перестал урчать, следуя инстинкту самосохранения. Правда, вместо гигантского колосса, небесного исполина, крылатого повелителя в этот продажный матч вмешалась хрупкая девушка с лазурными волосами. Она появилась прямо из ниоткуда, обдав всех присутствующих волной холода. У меня даже начали замерзать пальцы. Пиво замерзло, могильным тоном пожаловался сосед, чью кружку я недавно случайно опрокинул. Смелость и пьяность идут рука об руку. Впрочем, как и невезение, внимание остального же зала захватила девушка. Стройная молодая волшебница источала ощутимую морозную ауру. Ее длинные, струящиеся бирюзовые волосы волнами не спадали на плечи, мерцая изящным ледяным блеском, словно сотканные из самого снега. Бледная кожа, казалось, могла принадлежать фарфоровой кукле, но не живому человеку. Серые бесчувственные глаза противоречили тону сказанного, словно отражая не злость, а вселенскую усталость. Лишь тонкие белые брови были слегка приподняты, а едва заметно потрескавшиеся губы плотно сжаты. Легкое платье из мягкой серебристой ткани было украшено замысловатыми узорами, напоминающими беспрерывно тающие снежинки. Ее голову украшал переливающийся из серо-серебристый обруч, удерживающий несколько прядей ее бирюзовых волос. Из бижутерии на барышне были лишь серьги, острые, как крошечные сосульки. Девушка выглядела изящной, но потусторонней, словно зимний дух в человеческом обличье. «Фьють, вот-вот-вот», — ткнул я пальцем на волшебницу, узнав ее по волосам, «это же та самая, из поезда». «Дебил», — задал риторический вопрос Степан. «Дебил», — неожиданно поддержал его Мстислав Алексеевич. «Даже обидно стало как-то, что новые друзья меня не ценят. Это София Онежская», — прошептал Андрей, приходя мне на помощь. «А-а», — многозначительно протянул я, «тогда пардон, не узнал». Я взглянул на моих товарищей, но не увидел ни толики одобрения, один лишь скепсис. «Просто похорошело, ну», — попытался выкрутиться я, «за последнее терпя время». Последнее время, к сожалению, повернувшись к сцене, я столкнулся с взглядом серых волевых глаз той самой Софии, которая никак не должна была меня услышать. Не должна же, а вот и финалист на замену, бесстрастно бросила красавица, не моргая. «Лазарь, вы можете не драться». Ее голос не звучал, он повелевал. Я оглянулся в поисках поддержки, но не нашел ни капли сочувствия. Степа тяжело вздохнул. Сбоку появился Игнат, исчезнувший в самом начале вечера, а Андрей медленно поднялся со стула. «А я вам не говорил, что я по субботам пацифист». Развел я руки в стороны, пытаясь избежать ненужного насилия. «И веган, и не работаю, таки вот совсем». Один пас с руками, и рядом со мной открылось кольцо портала, как раз под мой рост. Браслеты Степана потеряли часть свечения. Мужики сделали несколько шагов ко мне. «Да бросьте, мы же все против кумоства», — натянуто улыбнулся я. «Давайте просто отдадим победу и ползамка в придачу рыцарю, а ну или мне, но без драки». Едва закончив мысль, я обнаружил себя схваченным крепкими мужскими руки, а через мгновение меня уже пихали в портал. Сопротивление было абсолютно бесполезно. Несмотря на наличие в моем организме допинга в виде кровавой силушки, применять ее здесь было смерти подобно. «И ты, Брут», извиваясь как уж, прорычал я, глядя в глаза Андрею. «Надо, ханчик», с тоской в голосе заключил предатель, «надо, покажи им всем». В данный момент я мог бы показать пару жестов, но мои руки были скованы, а зияющая дыра уже почти поглотила меня. «Алексеич, не губи мою душу грешную», пытался выкрутиться я из последних сил, уже наполовину погрузившись в магическое марево. «Я тебя протащил», зловеще ухмыльнулся мужчина, поднимаясь со стула и неизбежно приближаясь ко мне. «Я тебя и убью». Алексеич, никого не стесняясь, ускорился и с разгона пнул меня по-спартански, не забыв вставить патриотический лозунг «За Онежских». Его возглас рьяно поддержала толпа. «Слава Онежским! За Онежских!» Портал поглотил меня вместе со всеми окружающими звуками. В этот раз Степан опять промазал с местом портала, и я возник в нескольких метрах над сценой. Как известно, Человек парить не умеет, только падать вниз. И именно это и случилось со мной. Впрочем, ударять в грязь лицом я был не намерен. Я успел сгруппироваться и совершить супергеройское приземление. Арена пошатнулась. Недвижимый рыцарь сделал микроскопический едва заметный шажок назад, потеряв баланс.